Если желаем воистину угодить Богу и блаженнейшую возлюбленной быть от Него любовью, представим Богу ум наш нагим, ничего от века сего не влекущим с собою и в себе ни искусства, ни знаний, ни софистического мудрования, хотя бы мы изучили всю премудрость мирскую. Ибо Бог отвращается от того, кто приступает самомнительным нравом, упитан тщеславием и надмен. Хорошо некоторые истолкователи назвали суетное самомнение упитанием себя собою и надмением. Как можем мы преодолеть укоренившийся прежде грех? Нужно самопринуждение или насилие делать желанием воли своей. Ибо говорится, муж в трудех трудится собою и изнуждает, насильно прогоняет погибель свою. Всегда любопрясь возводить помыслы свои к горе, к святыне. Насилие насилием разрушать не воспрещено законами, то есть насилие греха насилием добрых стремлений. Когда вносим самопринуждение к какому-либо доброму чаянию, то и сами себя насильно заставляем в дело произвесть доброе стремление, тогда ожидаем прочее, имеющую прийти к нам с высоты силу, сидя в Иерусалиме, то есть в непрестанной, пребывая молитве и прочих добродетелях, пока придет к нам сия сила державная, действующая не как наши немощные усилия, но такая, которую нельзя выразить телесными устами, мощно побеждающая и одолевающая и греховный нрав, и злобу бесов, побеждающая и наклонность наших душ к худому, побеждающая все непотребные движения телесные. «Бысть, — говорит, — шум с неба, яко носиму дыханию бурну, чтобы нудительно изгнать из нас зло, всегда нудительно нас влекущее к худому. Присидит враг в ловитве, яко лев в ограде своей, скрывая для нас сети и мрежи помыслов нечистых и нечестивых. Но и мы, если не спим, можем еще больше и опаснейшие для него поставить сети, тенета и засады. Ибо молитва и псалом, бдение и смиренномудрие, послужение ближним и милость, благодарение и божественных словес слушания — вот засада врагу. Сеть и яма, и бичи, и тенета, и удавление. Исполненный лет многих божественный Давид, благодаря Бога, избравшего его, говорит к концу своего исповедания благословений Божьих: «Ныне обрел раб твой сердце свое, помолитесь о тебе молитвою сею». Это сказано, чтобы дать нам разуметь, что требуется великий подвиг, и много потребно времени провести в молитвах, чтобы достигнуть начатков безмятежного устроения сердца, сего другого некоего неба сердечного, где обитает Христос, как говорит апостол. «Или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть?» «Если Христос, бысть нам премудрость от Бога, правда же, и освящение, и избавление, то явно, что и упокоение. Ибо говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Вполне потому говорить можно, что он соделался для человека субботою, то есть упокоением. Ибо род человеческий только в едином Христе покой обрести может. Как есть чаша падения и чаша гнева, так есть и чаша немощи, которую, прияв от нас Господь, в подобающее время дает в руки врагов наших, чтобы прочие не мы, а бесы немоществовали и падали. Как во внешних делах есть менялы, ткачи, птицеловы, воины-строители, так, разумея я, внутренних делах, что есть и в помыслах азартные игроки, отравители, морские разбойники, звероловы, блудники, убийцы и подобные, каковых надлежит тотчас изгонять вон благочестивым противоречием и молитвою, особенно блудных сквернителей, чтобы не сквернили святого места и не делали мерзким человека Божия. Не только словом преклоняется Господь на дарование спасения, как было с разбойником, вопиявшим к нему со креста, но и помыслом. Так кровоточивая сказала в себе, то есть помыслила с верою: «А щиточию прикоснуся воскрилию рис его спасена буду». И раб Авраамов, в уме своем глаголу к Богу о Ревеке. Содеянный грех почти тотчас сам гонит кающегося к Богу, как только он примет в чувстве зловония тяготу и неистовство греха. Кто же не хочет преклониться на покаяние, того не гонит он к Богу, а удерживает при себе и вяжет его неразрешимыми узами, делая сильнейшими и лютейшими пагубное пожелание. «Блюди себя от чар и изавеленных, из коих лютейшая суть — помыслы кичения и суетной славы. Избавиться же от них можешь ты, благодатью Божией, если будешь уничижать и охуждать душу свою и повергать себя пред Господом, призывая Его помочь тебе и исповедуя, что искомое тобой избавление есть небесное дарование. Почему и говорится, не может человек приймать и ничего же, аще не будет дано ему с небесе. Бывает иногда, что во время учреждения братьи, пира, угощения, прорывается тщеславный помысел сказать что-либо не вовремя. А ангельские же помыслы внушают тебе прогнать этот болтливый безвременный помысел. Итак, если ты не прогонишь его добрым молчанием, а позволишь ему прийти наружу, напыщен быв кичением, то должен будешь понести худые от того последствия. Праведно предан, будучи или большему еще греху, или внешним каким прискорбностям, или тяжелым неприятностям со стороны братьей, или мучению в будущем веке. Ибо и о праздном и тщеславном слове, произнесенном по необученности языка, отдадим мы отчет. Почему тщательно должен блюсти язык свой? Которые искушаются чувственными утехами, гневом, словолюбием и другими страстями, о тех говорится, что они днем жигомы бывают солнцем, а ночью луною. Итак, молись, да осенит тебя божественное росоиспускательное облако, чтобы избежать вражеского жжения. Отнюдь не давай смелого к себе доступа любителям пьянства и рабам бесчинных трапез, ни тем, кои охочи говорить бесстыдные речи, хотя бы они были убелены сединами, хотя бы долгое время вели монашескую жизнь, чтобы их гнилость не покрыла и тебя, и ты не причтен был к нечистым и необрезанным сердцем. Прежде Петру вручаются ключи, а потом попускается ему впасть в отречение от Христа Господа, чтобы падением таким уцеломудрить его о себе мудрование. Так и ты, если, получив ключ разумения, подпадешь разным искушениям, не дивись сему. Но прославляй единого премудрого Господа, падениями обуздывающего самомнение, находящее вслед за божественнейшим ведением, ибо искушение — суть узда по Божию промышлению, могущее обуздать человеческое надмение. Если Господь часто отнимает у нас благо, как, например, богатство у Иова, ибо Господь его дал, Господь и взял его, то, конечно, взято будет из рук наших и зло, которое навел на нас вечный, ибо, как говорит премудрый, благая и злая от Господа суть. И наводящий на нас злое, Он же дарует нам и вечную радость со славой вечную. Как я бдел, говорит Господь, чтобы разорить вас и зло сотворить вам, так и вас созижду, и уже не разорю, насажду и уже не исторгну. Да умолкнет же народное присловие, гласящее, коль скоро стало недобре, не будет уже добре, ибо изменивши дела наши на худшее, конечно, может опять неожиданно приложить их и в светлейшее состояние. Сильнее и победолюбнее нападающий на бесов воздержанием, или молитвою, или другой какой добродетелью, и сам от них получит глубочайшие раны, до того, что даже в безнадежье придет, подозревая, не лежит ли на душе его осуждение мысленной смерти, и вынужден, бывая, взывать, кто меня избавит от сего тела смерти, потому что враг против воли заставляет меня повиноваться законам своим». Не просто написано прежде, как некоторые говорили друг другу, «Восстанете, поедем к народу, живущему с упованием и в покое пребывающему». И еще «Придите, взыдем во Иудею, и, собеседовавши с ними языком лукавым, отвратим я к нам от истины». Так обыкновенные злые бесы против тех, кои избрали безмолвное пребывание, во всю жизнь их точат мечи искушений, и на тех, кои более благоговейны и богобоязненны, с большим неистовством нападают, увлекая их на грех по поводу самых дел благочестия бранями неизреченными. Чтобы хоть таким образом отклонить их от веры во Христа, от молитвы и благоупования, препобедив их. Но мы, Господи, говоря с Давидом, не отступим от Тебя, донди же ущедришь нас, и удалятся от нас поглощающие нас. Не отступим от Тебя, пока не повелишь отойти от нас искушающим нас, и мы не оживотворимся терпением и твердым бесстрастием. Ибо искушение есть житие человеческое, и часто во время определенное от самого подвигоположника попускается нам падать под ноги чуждых, но душе великой и доблестной свойственно не отчаиваться в прискорбных случайностях.